Год назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. Телефоны не смолкали весь следующий день. Новости о пропаже Айви, 4-летней девочки, с одной из самых безопасных улочек Нью-Хейвена, камнем плюхнулись тихий омут жизни и пустила круги. Они разбегались все дальше и все быстрее, покрывая рябью спокойные воды города. Звонок репортерши из Нью-Хейвен Трибьюн запустил цепную реакцию шумовую волну, что сметала все на своем пути. Первый звонок раздался в 8 утра следующего дня, когда все, случайно собранные под одной крышей участники спектакля, все же погрузились в усталую спячку. Офицеры Дуайт и Ридл, прикорнувшие на диване в обнимку со своей аппаратурой, тут же пришли в действие и подключились к операции. На этот раз очередь разговаривать с похитителями перешла к Рику, чтобы я не наговорила лишнего, не сорвала все планы по поиску нашей дочери. Я видела, как тряслась рука мужа, когда он снимал трубку домашнего телефона с базы, как комок нервов застрял в горле, когда он пытался сглотнуть, как пульсировала жилка над правой бровью, когда он стиснул челюсть от злости. Но снова мимо. Каждый раз было мимо. Звонили коллеги Рика из Берген и Брит, наши общие приятели, знакомые мамочки с площадки и кружков рисования, а еще полчища стервятников-журналистов, мечтающих первыми обсмаковать каждую сладкую деталь трагедии. «Как, черт возьми, они узнали об Айви?» — сокрушался Рик, готовый разорвать каждого падальщика, который имел совесть набрать номер нашего телефона. «Мы не сообщали никому постороннему». «Наверняка кто-то из соседей сболтнул лишнего», — извиняющимся тоном ответил детектив Портер. «Достаточно одного неверного слова, чтобы из искры разгорелся настоящий пожар». «Уверена, это мисс Буш, сплетни ее конек», — говорила я, вспоминая соседку в то утро, когда я носилась по двору и выкрикивала имя дочери. Не удивлюсь, что еще до того, как полиция разбила лагерь на моем газоне, эта сплетница уже держала палец на быстром наборе одной из своих подруг или какой-нибудь местной газетенки. Со временем к ним подключились незнакомцы, бомбардирующие служебную линию детектива Портера, бессмысленными рассказами о том, как они видели похожую по описанию девочку около книжного магазина «Ель Букстер», в аквапарке с каким-то подозрительным мужчиной и даже на заправке на выезде из города в ржавой машине, которая увозила ее в никуда. Такой была расплата за то, что мы воспользовались влиянием масс-медиа и пустили в эфир обращение ко всем жителям Нью-Хейвена с просьбой вернуть нашу дочь домой или сообщить любую мелочь и ее местонахождение. Как оказалось, слишком многие видели ее. Думали, что видели. Детективу Портеру ничего не оставалось, как проверять все, даже самые глупые и безумные догадки звонивших, но каждый раз патрульные, отправленные по его приказу, возвращались ни с чем. «Так всегда бывает», — успокаивал детектив нас с Риком, буквально поселившись в нашем доме с двумя помощниками. «Нам поступит еще 1000 звонков, которые окажутся утками, но остается надежда, что один из них приведет нас к вашей дочери». А телефон все так же молчал о главном. Похитители не объявлялись. Меня держали дома, как ротвейлера на цепи, будто я могла сорваться, вырвать звенья, растерзать кого-то по пути. Рик приставил ко мне свою мать, а сам подключился к патрулированию города и лесистых местностей на пару с отцом, чтобы отыскать хоть какие-то следы. Но из Флоренс вышла не самая лучшая сиделка. Она не забывала, по чьей вине пропала любимая внучка, и заварилась вся эта каша, и все подсыпала и подсыпала соль в надежде вскрыть и без того соднящие раны. Большую часть времени я проводила в спальне, заткнув уши подушкой. Планета вращалась слишком быстро, мир шумел слишком громко, а в груди болело слишком сильно. Мисс Беннет приносила мне подносы с едой и уносила почти нетронутыми. Только когда возвращался Рик с очередной безрезультатной вылазки, я немного оживала и перекусывала с ним, просто чтобы набрать немного калорий для жизнедеятельности. На третий день я послушала, как детектив Портер приказал кому-то по телефону вызвать водолазов и обшарить дно гавани Винтер, что раскидывалось темно-синим полотном через улицу от дома. Он понизил октавы, прикрыл дверь кухни, но я научилась выключать внешние шумы, чтобы уловить самую суть. Но я ничуть не испугалась, что подводники выловят тело моей дочери, посиневшее и распухшее от долгого дрейфования в холодной воде. Сердце матери – чуткий барометр, что улавливает тончайшие изменения души своего дитя. Моя дочь была жива и уж точно не плескалась в гавани Винтер. Если поначалу я рвалась в комнату Айви, то теперь обходила стороной дверь со светящимся в темноте звездочками. Они больше не освещали темноту в моем сердце и не хранили сон моей дочери. Рик возвращался изможденный, замерзший и погибший после каждого боя с неизвестностью, где-то там за дверью, за тишиной нашей улицы. Мы закрывались от этой неизвестности и от мрака за окном в спальне, прибивались друг к другу гвоздями отчаяния и впитывали горе через прикосновение. Если бы не Рик, я бы давно уже отобрала пистолет, спрятанный в кобуре под полами джемпера детектива Портера, и обрекла себя на гибель от пули, а его на трибунал. «Я хочу с тобой», — твердила я Рику каждый раз. «Хочу искать нашу дочь, а не сидеть в четырех стенах, как пленница скорби». «Я не пущу тебя, Лив», каждый раз шептал мне в ответ он. «Не позволю слоняться по улицам и заглядывать под капюшон каждому ребенку, похожему на нее. Я хочу возвращаться домой и знать, что хотя бы одна из моих двух самых любимых девочек ждет меня». Своим запретом Рик защищал меня от лишней боли. Своей покорностью я защищала его от лишних тревог. Компании Флоренс я избегала, как бы она не навязывала мне свою мнимую заботу. От нее становилось только хуже. Все чаще я сталкивалась с детективом на кухне или на лестнице, когда поднималась к себе с чашкой крепчайшего кофе, который бы перетянул всю горечь внутри на себя. Мы часто сталкивались на заднем крыльце, притянутые к свежему воздуху, взаимной нехваткой. У него пары миллиграммов никотина, у меня холода, что остудит горячее горем тело. Он курил, я вдыхала кислород с примесью едкого дыма, пока один из нас не нарушил тишину. Мы больше не говорили о статистиках преступлений, о похищениях детей и всех тех ужасах, о которых Уэйн Портер мог бы поведать слишком много. Чаще ходили кругами вокруг далеких и почти забытых обоями обыденных вещах, вроде любимого вкуса попкорна, провального сезона «Hartford Wolfpack» или лучшего альбома Майкла Джексона. Сноска автора. «Hartford Wolfpack» – американский хоккейный клуб, выступающий в АХЛ и базирующийся в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Так мы хотя бы на несколько минут забывали о чертовщине, что творилось внутри дома, внутри наших жизней. Мы нашли свой маленький островок, куда высаживались ненадолго в бушующий шторм. Бывало, я затягивалась вместе с ним и возвращала сигарету с изгрызенным фильтром. Дым проникал в легкие и растекался по телу легкостью, заполнял атомы кислорода в мозгу никотином и становилось легче, хотя бы на пару мгновений. А потом позвонили похитители. Мы также стояли на заднем крыльце, прислонившись каждый к своему косяку двухстворчатой двери и по очереди тягали отраву из скрученного табачного свертка, когда услышали звонок моего мобильного. На секунду смолкли, прислушиваясь, но снова вернулись к рассказу детектива о рыбалке в озере Витни, куда он ходил на лодке дважды в месяц, если позволяла работа. Звонки больше не вызывали у нас того же испуга. Наверняка звонила очередная журналистка или сочувствующая приятельница, о которой я не слышала последние несколько лет. Но нас прервала распахнувшаяся дверь. Офицер Дуайт выглядел так, словно звонил сам дьявол. Так и было. «Звонок, сэр», — уведомил он, кашляя от дыма, что рвался забраться внутрь дома. «Никаких интервью и...» «Не думаю, что это журналисты, сэр. Номер скрыт». Сигарета тут же полетела на пол, угрожая прожечь доски крыльца, но детектив Портер не стал тратить время на то, чтобы затушить окурок. Он первым влетел в гостиную и приказал подопечным включаться в работу, а потом повернулся ко мне и мягко, как умел только этот твердый и несгибаемый человек, спросил. «Готовы, Оливия?» Услышать того, кто посмел проникнуть в мой дом через окно и украсть мою дочь? К такому вообще невозможно подготовиться. Но последние 3 дня мы все только и делали, что ходили на цыпочках вокруг телефона и тряслись. Пришло время встретиться со злом, побывавшим в спальне моей дочери, лицом к лицу. Мне передали мобильный. И я ненадолго замерла, рассматривая буквы на экране, сложенные в жутковатое. Номер скрыт. Легкость от выпитого никотина давно улетучилась, и телу стало тяжело выдерживать даже атмосферное давление, не говоря же обо всем, что творилось вокруг. «Включите на громкую, но не давайте понять, что мы здесь», подсказал детектив Портер. «Наверняка они догадываются, что мы станем их слушать, но злить их лишний раз не стоит». «И помните», — добавил Дуайт, — «нам нужно 40 секунд». Я нажала на «принять вызов» и поднесла телефон к уху. Ровное дыхание на той стороне, естественный процесс жизни, от которого мне стало жутко. Встретив в темных глазах Уэйна Портера бесконечную веру в мои силы, я заговорила. «Алло?» «Здравствуйте, мисс Беннет». Неестественный, фальшивый и до жути неправильный тембр проник в каждого из нас и заморозил до кончиков пальцев. «Простите за долгое ожидание. Нужно было уладить несколько вопросов». «Так не говорят нормальные люди. С противоестественным спокойствием, с интригующими паузами между словами, с игривыми позывами. Зверь на той стороне провода забавлялся с нами, думал, что уже победил, и можно обливаться шампанским». Детектив закрутил руками в непонятных жестах, подбивая меня не молчать и ответить похитителю. «Моя дочь у вас?» «Нужно было лучше за ней следить». Флоренс, оккупировавшая кресло, самодовольно сложила руки на груди, но я тут же отвернулась, хватило и одного, кто бы глумился надо мной и выставлял дурной матерью. «Где она? Что вы с ней сделали?» «Уверяем вас, мисс Беннет, с малышкой Айви все в порядке. Она за обе щеки лупает мороженое и ждет не дождется, чтобы вернуться домой». «Так отпустите ее домой». «Я с радостью, поверьте мне». Противная вежливость играла на нервах, как на струнах, перебирая каждую косточку в моем теле, как будто мясник пересчитывает ребра для супового набора. «Но вы же понимаете, что я не могу просто так вернуть Айви?» Риддл показал детективу растопыренные пальцы на обеих ладонях. «Нужно продержать этого подонка на линии еще 10 секунд, и мы вычислим его. Чего вы хотите?» $3 миллиона. Когда нервы натягиваются от напряжения слишком сильно, в конечном счете они рвутся, с противным звуком. Нервы моей души оторвались со звоном битого стекла. У нас с Риком не было 3 миллионов. Пусть со стороны могло показаться иначе, мы не прятались за мишурой обмана, не пускали пыль в глаза и никогда не старались казаться богаче или лучше, чем были на самом деле. Просто соринки в чужих глазах портят обзор. У нас не было 3 миллионов, но ради Айви я достала бы их из-под земли, продала органы, ограбила банк и даже встала бы на колени перед родителями Рика. 5 секунд показал Ридл. Хорошо. Вот и чудесненько. У вас есть 2 дня. Дайте мне поговорить с ней. Позже. Я еще перезвоню. И в гробовом безмолвии дома загрохотали оборванные гудки. Черт! Дуэт загрохотал наушниками, бросив их на стол прямо на хитросплетение проводов и аппаратуры. Не хватило буквально пару секунд. Я села на край журнального столика, больше не слушая разочарованных переговоров полицейских. Вопреки моим ожиданиям, Флоренс притихла и уменьшилась в размерах в громадном кресле. Я думала, она начнет причитать о наглости похитителя, который посмел требовать такую сумму. Но губы ее крепко стиснулись, точно кто-то запаял ей рот сургучом. Мисс Беннет могла недолюбливать меня, но внучку она любила всей душой, пусть и по-своему. В каждой войне есть соответствующие жертвы, но в Айви никогда не попадали рикошеты наших перестрелок. Рядом со мной тяжело опустилось что-то громоздкое и темное. Так тучи внезапно набегают на города, чтобы снести их ураганом. Но меня не снесло, а согрело. Рука детектива Портера сжала мое плечо, когда он присел так, чтобы быть вровень с моими глазами. Вы хорошо держались. Но все бестолку. Вы ведь не смогли его вычислить? Нет. Он как будто специально высчитывал нужное время. Детектив сжав челюсти, и я посочувствовала всем тем, с кем когда-либо этот мужчина пускал зубы в ход. Скорее всего, звонил с одноразового телефона, и тут же избавились от него. Это лишний риск. Мне даже не дали поговорить с ней. Мы не знаем, жива она, ранена ли. Она жива, верьте в это. Все было бесполезно. Широкая ладонь еще глубже впилась в плечо, будто детектив Портер хотел передать мне свою уверенность через мышцы и кожу. «Не думайте так. Зато теперь мы точно знаем, что ваша дочь у них, что она не мерзнет где-то на улице и не лежит в грязной канаве бездыханная», читалось между строк. «Если им нужны деньги, они и волосы на голове Айви не тронут, верьте мне». Он мог бы убедить меня даже в том, что прилетел с другой планеты ради меня и моей девочки, защищать обездоленных и слабых. «У нас есть 2 дня», — напомнил детектив, оглядывая всех в гостиной по очереди. «Мы должны быть готовы. Оливия, у вас ведь есть такие деньги?» «Нет». «Есть», — подала голос Флоренс. «Точнее, будут. Мы обязательно соберем всю сумму». Никогда еще я не была так благодарна свекрови, а она никогда еще так тепло не смотрела на меня. Ее ладонь оторвалась от подлокотника и протянулась ко мне. Рука помощи, поддержки и невысказанной любви. И я схватила за эту руку изо всех сил.